16. В том же году племя херусков испросило царя из Рима. Так как их знать была истреблена во время междоусобных войн, и оставался в живых лишь один единственный потомок царей, находившийся в Риме и носивший имя Италика. Отцом его был брат Арминия Флав, матерью – дочь Актумера, вождя хатов. Сам он обладал красивой наружностью и хорошо умел управляться с конем и оружием, как на отеческий лад, так и по-нашему. Итак, Цезарь, снабдив его деньгами и дав ему охрану, призывает его воодушевиться исполнением наследственного почетного долга. Он, первый родившийся в Риме и не заложник, а римский гражданин, отправляется на чужеземное царствование. Сначала германцы радовались его прибытию, и так как чужды их распрям, он одинаково благосклонно относился ко всем и располагал к себе то обходительностью и сдержанностью, что никому не претит, а чаще бражничанием и разгулом, что по душе варварам, его всячески превозносили и почитали. Страница 186-я. И уже добрая слава о нем шла среди ближних племен, уже распространялась она и дальше, когда те, кто извлекал для себя выгоду из раздоров, страшась его усиления, удаляются к соседним народам, и там распространяют убеждение, что древней свободе германцев приходит конец, ибо римляне начинают самовластно распоряжаться ими. Уже ли и в самом деле из родившихся на той же германской земле нет никого, чтобы править ими, и отпрыск лазутчика Флава единственный, кого надлежало вознести выше всех? И незачем упоминать при этом Арминия. Даже если бы повелевать ими прибыл его сын, взращенный на чужой почве, то и тогда следовало бы опасаться, что он отравлен воспитанием, подчинением, жизненным укладом и вообще всем иноземным. Но если Италик унаследовал к тому же образ мысли отца, то никто не поднимал оружие против отчизны и отечественных богов с большим ожесточением, чем его родитель.